По пути домой мы зашли в продовольственный красный магазин, получивший прозвание по цвету. Он был возведен вместе со сталинками из красного кирпича. Маман взяла тортик, попить чаю, отметить выписку. А вот когда домой пришли, меня ждал еще один неприятный сюрприз. Квартира у нас однокомнатная, хоть и сталинка. Обстановка стандартная, как у большинства, югославская стенка во всю стену, софа напротив телевизора. Да еще мебельный трехстворчатый шкаф, отгораживающий закуток комнаты, где стоял мой диванчик. Я переодеваться при маман не стеснялся. Она же либо уходила либо на кухню, либо выгоняла меня туда. Пока маман мыла руки, ставила чайник, я попытался переодеться и обнаружил, что вся одежда стала мне маловата. Футболки и майки стали в обтяжку, включая широкие спортивные трико, в которых я ходил и на физкультуру в школе. Брюки дома да еще, и когда за окном солнце пекло, я благоразумно одевать не стал. Да, сынок, озадаченно заметила маман, глядя на меня, ты подрос, сильно подрос. Я подошел к косяку межкомнатной двери, на котором сначала родители, потом и я черточками отмечал свой рост, прислонился затылком. Маман улыбнулась, взяла карандаш, черканула над самой макушкой, потом вытащила швейную рулетку. В два захода приставили ленту к косяку, 184 сантиметра. Хмыкнула маман и поинтересовалась, ткнув в предыдущую черту в 176 сантиметров. Когда последний раз рост измерял? После Нового года, ответил я, 8 сантиметров за 5 месяцев, акселерат. Я пожал плечами. Расту, мам. Маман недоверчиво пожала плечами. Что-то ты быстро слишком растешь. Тебя в больнице, что, дрожжами кормили? Я засмеялся. Ага, дрожжами. Чуть с голодухи не помер. Маман тоже засмеялась, а потом сказала, шутки шутками, а завтра придется нам с тобой по магазинам идти, одежду тебе покупать. Ведь все, абсолютно все мало стало. Ни брюк, ни белья нет. Она вздохнула, потом добавила. Отец твой заходил, узнал, что ты в больницу попал, 100 рублей тебе на гостинцы выделил. Вот и потратим их. Она взяла из шкафа халат и ушла на кухню. А я продолжил изучение своего гардероба. Да, то, что я вырос за время болезни, это было видно невооруженным глазом. Мало того вырос, у меня мышцы выросли. Я согнул руку. Рука в футболке в натяжку обтянул бицепс. Того и гляди, порвется по шву. А когда я попытался натянуть трико, ткань угрожающе затрещала в бедрах. Позже, в ванной я внимательно осмотрел себя в зеркале. На голове ежик волос ярко-соломенного цвета, шрамов уже практически не видно. Но раньше-то у меня были черные волосы. Черные да еще слегка кучерявые, что иногда было поводом для шуток среди одноклассников. Да и глаза, раньше светло-голубые, приобрели неправдоподобно зеленоватый цвет. Фигура тоже была моя и не моя одновременно. Не скажу, что я был задохликом, но сейчас плечи ощутимо стали шире, округлились дельтовидные мышцы. Грудные мышцы выросли, словно у какого-нибудь спортсмена-гребца. Про бицепсы бедра я уже говорил, руки-ноги стали даже на взгляд мощнее. Кисти рук лопатами, конечно, не стали, но кулачок уже не был совсем не балалаечным. Мелькнула дурацкая мысль, может, не мое это тело, чужое, но вот маленький знакомый шрамик на подушечке большого пальца, это я в деревне ходил на рыбалку и порезался осокой. И вот этот шрам у основания большого пальца, результат моего неудачного открывания консервной банки перочинным ножом в походе, тоже на месте. Иди чай пить, позвала меня маман с кухни. Чайник вскипел. Маман заварила дефицитный индийский крупнолистовый черный чай, где она его только ухитрилась найти. Пока я умывался, она успела даже тортик порезать. «Антош, может, ты поесть хочешь?» – вдруг спросила она. «А то я со своим чаем». «А, не, мам», – ответил я. «Я вообще бы отдохнул сейчас, полежал бы на нормальной кровати, а то на каталке весь хребет отлежал напрочь». Маман быстро вытерла слезу, улыбнулась. «Я так рада, что все так благополучно кончилось», – всхлипнула она, – «что ты выздоровел». Она порывисто обняла меня, а я отметил, что мама-то на целую голову ниже меня ростом, оказывается. Сели за стол, маман достала бутылку красного вина, налила себе в чашку, мне же налила чаю, придвинула тарелку с внушительным куском торта. «Ну, за здоровье». Она мелкими глоточками опростала чашку, тут же сполоснула ее в раковине, благо далеко ходить не надо, кухонька маленькая, и в нее же налила чай. Как же я перепугалась, перенервничала, она уселась напротив меня. «Ма, расскажи, наконец, в чем дело-то?» поинтересовался я, а то врачи в больнице одно бубнили, баба-яга, санитарка которая, другое, Колька пацан, мой сосед по палате, третье, тебя машина сбила, Антошка, маман опять всплакнула, у тебя позвоночник повредила, да еще и голову пробила, мозги, говорили, чуть наружу не вывалились, маман вытерла слезы, несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, продолжила. Врачи сказали, что у тебя шансов выжить практически нет, а если очнешься, то навсегда останешься инвалидом. А ты? Ты поправился, Антошенька. Она встала, порывисто обняла меня, прижала к себе. Да ладно тебе, мам. Я смутился. Ну, что ты? Ну, все же хорошо закончилось. Да, Тоша, все хорошо. Она отстранилась от меня, плеснула в чашку еще вина, подняла тост. За твое здоровье, сынок. Я в ответ поднял бокал с чаем, крепким черным вкусным индийским чаем. Ма, а врачи ничего не говорили насчет. Я неопределенно покрутил кистью руки вокруг лба, груди. Ну, насчет всех этих изменений, что подрос я, поправился. Вон даже цвет волос поменялся. Я выжидающе замолчал. Маман пожала плечами. Да я и не спрашивала, не интересовалась. Она улыбнулась. После того, как узнала, что ты на поправку пошел, мне все остальное стало фиолетово. Сергей Николаевич говорил, что у тебя в организме произошли кое-какие изменения, мол, тебе надо еще понаблюдаться у невропатолога в поликлинике по месту жительства. Направление он выписал, а через пару месяцев позвонить ему. Следующий день, субботу, мы посвятили походам по магазинам. Сначала по традиции пошли в детский мир, где мне купили новую школьную форму для старшеклассника, пиджак, брюки, три рубашки и взрослый галстук, благо из пионерского возраста я уже вышел. Оказалось, что форму моего размера подобрать совсем непросто. До больницы я носил 46 краткое размер, а сегодня мы с маман обнаружили, что мне впритык аж 48 краткое размер. Пришлось искать 50 краткое. Вот это ты подрос, озадаченно заметила маман. Продавщица нахмурилась. На вешалке в торговом зале этот размер отсутствовал. Она вздохнула и ушла в подсобку. «У вас уже у мальчика взрослый размер», — пояснила она. «А школьную форму покупают не только для школьников. На пиджаке форменные блестящие пуговицы меняют на обычные, и все. Пиджак можно носить и взрослому. И, главное, совсем недорого. Форма на мне сидела более-менее свободно». Маман удовлетворенно хмыкнула. «На случай, если к осени еще подрастешь, нынче молодежь растет быстро», – кивнула продавец. «Акселерация. Вся эта одежда обошлась нам в 25 рублей. Форму после оплаты на кассе запаковали в серую оберточную бумагу, крест-накрест перевязали шпагатом. В обувном отделе универмага я увидел мягкие кожаные бело-коричневые кроссовки «Старт». Померил и упросил маман разориться и на них. Сначала вроде обувь мы решили не покупать, размер ноги остался прежним. Маман не стала отказывать. В другом магазине мы купили мне болгарские джинсы Рила и осеннюю куртку. Удачно попали, джинсы только завезли, как говорится, выкинули. Потом мы с маман посидели в кафе «Снежинка», съели по паре шариков мороженого, я с шоколадом, мама с орехами. Домой вернулись уже под вечер, поужинали. Я взял в руки томик Беляева, улегся на свой диванчик с намерением отдаться любимому занятию, чтению фантастики, и внезапно обнаружил, что ранее любимый мной Беляев стал вдруг каким-то пресным, совершенно неинтересным мне. Взял другую книгу, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, открыл, перелистнул пяток страницы, разочарованно вздохнув, поставил обратно на полку. «Ты чего?» Маман оторвалась от экрана телевизора. «Неинтересно», — пояснил я, ткнув в корешок «Мира приключений», который тоже остался стоять на полке. На самом деле я вдруг обнаружил, что могу слово в слово, буква в букву рассказать содержание и Беляева, и Брэдбери, и «Мира приключений», а также всех книг в шкафу, которые я прочел. Более того, я мог бы рассказать, что в «Марсианских хрониках» на 33 и краткая страница загнут угол, на 48 и краткая карандашом нарисован чертик, и так я мог описать любую страницу в любой книге, и не только из домашней библиотеки, а вообще из всех книг, которые мне довелось прочитать. Я замер от нахлынувших мыслей, переваривая в себе возникшие вдруг знания. Неожиданно в руки словно сама прыгнула учебник «Общая биология для поступающих в вузы». Учебник был то ли отца, то ли матери еще со студенческих времен. Я покрутил его в руках, провел пальцами по верхнему обрезу книги, стирая пыль. Над моим диванчиком в изголовье на стене висел светильник бра, позволяющий мне читать книги, не тревожа светом ночью маман. Туда я и улегся поверх покрывала, щелкнув включателем на проводе. Глава 3. Очевидное и непонятное. Кабинет начальника 5ГО отдела управления КГБ СССР по Переяславской области. Государственные организации всегда отличались консерватизмом. И если первое место по этому направлению было у партийных органов, то второе, безусловно, занимали органы государственной безопасности, контора глубинного бурения, или просто контора, как ее называли между собой сами сотрудники. Консерватизм проявлялся во всем, начиная от внешнего облика здания, строгого, сталинского типа, серо-синего цвета, высоких темных тяжелых двухстворчатых дверей, как правило, с одной закрытой намертво створкой, мебели, тоже тяжелой, темной полировки, столами с зеленым сукном поверху, до внешнего вида самих сотрудников, костюмов темных тонов в любую погоду, светлых рубашек и обязательных галстуков. Начальник 5ГО отдела полковник Юрий Вадимович Бурков пришел в органы безопасности с партийной работы по направлению обкома КПСС. Раньше он со спецслужбами никоим образом связан не был, не имел ни малейшего понятия об оперативной работе, всю жизнь проработав в райкоме, затем в обкоме КПСС, закончил высшие курсы при Институте марксизма-ленинизма. В общем, идеологически был подкован достаточно, чтобы его назначили, как минимум, начальником отдела. В областном управлении КГБ считали иначе, и Буркову пришлось несколько лет проработать секретарем местного парткома, хоть и освобожденным, но в звании подполковника. Лишь после ухода старого начальника управления на пенсию, да и то по настоятельным просьбам из обкома его назначили начальником 5-го отдела, и присвоили звание полковника. 5-й отдел занимался противодействием идеологическим диверсиям, всякого рода диссидентами, сектантами и прочими слушателями голосов свободного мира. В управлении к сотрудникам 5-го отдела с других подразделений относились не то, чтобы презрительно, но с некоторой долей превосходства, дескать, мы, вон, шпионов ловим, коррупцию искореняем, а вы порнографические журналы у молодежи изымаете. Агентурное сообщение. Источнику стало известно, что заведующий детского хирургического отделения областной больницы скорой медицинской помощи Булаев З. П., врач-хирург Иванов С. Н. и врач-хирург Киселева О. П. скрывают факты излечения детей пациентов отделения от болезней, считающихся неизлечимыми. Так, Ковалев Антон, 15 лет, поступивший в отделение в начале мая с открытой ЧМТ и повреждением позвоночника, прооперированный, выписан полностью выздоровевшим, хотя до этого неделю находился в коме, поврежден спинномозговой нервный столб, влечет за собой паралич нижних конечностей без каких-либо прогнозов на выздоровление. Воронцов Николай, 9 лет, поступивший также в начале мая с диагнозом аппендицит, попутно страдавший ДЦП, выписан полностью выздоровевшим, ДЦП, не может лечиться. Степанова Ирина, Болховитина Юлия, всего 10 случаев полного выздоровления. Факты выздоровления от данных болезней, считающихся неизлечимыми, доложены руководству лечебного учреждения, но никаких мер, направленных на выяснение причин происшедшего, а также изучение возможных передовых методов лечения, не предпринято. Истории болезней сданы в архив. Пояснить случившееся источник не может. Источник Асклепий. Бурков дочитал документ до конца и мрачно посмотрел на подчиненного, оперуполномоченного старшего лейтенанта Ершова, молодого сотрудника, работавшего в отделе второй год. Полковник внимательно оглядел его, оценивая внешний вид, темно-синий костюм, белую рубашку, темный однотонный галстук и черные, начищенные до зеркального блеска туфли. Бурков то ли где-то услышал, то ли прочитал, что грязная обувь, ботинки являются признаком безалаберности. После этого у всех его подчиненных в кабинетах сразу появились обувные щетки, крем и тряпки-бархотки для наведения блеска. Вам, Игорь Валентинович, как правило, в конторе глубинного бурения сотрудники, включая начальство, общались между собой по имени-отчеству, выдавил он. Заняться больше нечем, у вас врачи в курируемых организациях перестали слушать голос Америки, или морально перестали разлагаться, Солженицына бросили читать, Бродского наизусть не учит, если вы мне, полковник запнулся, всякую чушь стали докладывать, всякие фантазии собирать начали. Юрий Вадимович, подал голос оперуполномоченный, источник, автор сообщения, оперативный псевдоним Асклепий, работает хирургом свыше 20 лет. По его словам, руководство больницы и врачи, кто владеет данной информацией, не знают, что делать. Буквально руками разводит, не находя каких-либо внятных объяснений. Поэтому даже главврач БСМП принял решение сдать истории болезней пациентов в архив, чтобы лишний раз не рисоваться. «Товарищ старший лейтенант», в голосе начальника отдела зазвенели металлические нотки. Ершов вздохнул. «Раз начальство начало называть по званию, жди проблем». «Товарищ старший лейтенант», повторил полковник, «где здесь вы увидели нашу компетенцию?» Ершов понял, что спорить в данном случае себе дороже, и благоразумно лишь пожал плечами. «Дескать, как скажите, так и будет. Какая здесь усматривается угроза государственной безопасности?» — рыкнул еще раз Бурков. «Здесь признаков ни одного преступления не усматривается». «Ну, врачи сокрыли факты выздоровления», — неуверенно начал Ершов. «Никому не доложили». «А они обязаны были», — ехидно поинтересовался полковник, — «по каждому выздоровлению пациента докладывать?» «И следующий вопрос, кому?» Ершов пожал плечами. «Идите, работайте», — отмахнулся Бурков. Оперуполномоченный потянулся за бумагами, намереваясь их забрать. Но начальник отдела отрицательно качнул головой, мол, оставь, я их еще посмотрю. У него уже нарисовалась идея. Ершов, как положено по уставу, благо Бурков, как всякий начальник, не служивший в армии, это любил, четко развернулся через левое плечо кругом и, шагнув с левой ноги, вышел. Бурков еще раз перечитал сообщение. С одной стороны, информация выглядела как фантастика, с другой стороны, зачем-то главврач БСПМ приказал истории сдать в архив и забыть о них. И в данной ситуации полковник увидел возможности оказания влияния на этого самого главного врача, да и на остальных сотрудников тоже. Завербовать, в конце концов. Но это следовало еще и еще раз тщательно обдумать, проверить, посоветоваться. Он набрал по внутреннему телефону номер начальника ведомственной медсанчасти, кто, как ни начмит, может дать грамотную консультацию по видам болезни и при этом сохранить разговор в тайне. «Это Бурков», — сказал он в трубку, как только услышал ответ. «Добрый день, Петр Юрьевич. Консультация нужна по одному казенному вопросу. Ты на доклад к начальнику управления когда идти собираешься? Завтра с утра? Зайдешь потом ко мне? Ладно». Глава 4. Снова очевидное, невероятное и опять непонятное. Утром меня разбудила маман. Спал я так же, как и в больнице, совершенно безо всяких снов, провалился в темноту, как в бездонную пропасть, и вдруг, бац, утро. Но выспался хорошо, прямо-таки замечательно. «Вставай, Соня», — растормошила она меня, — «завтрак уже на столе». Я встал, потянулся и ощутил знакомое чувство голода. Правда, не такого, чтоб живот выворачивало наизнанку, как в больнице, а так, типа, перекусить бы не мешало, желательно побыстрее, конечно. Не спеша, напялил трико, футболку и прошел на кухню. Плюхнулся на табуретку возле окна. На столе на тарелке меня уже ожидали сосиски с гречневой кашей. Ухватил кусок хлеба, куснул и скривился от внезапной боли в деснах. Вскочил, подбежал к раковине на кухне, выплюнул в ладонь откушенный окровавленный кусок хлеба. Посмотрел. На ладони лежали два выпавших зуба. Два здоровых зуба, которые я вылечил совсем недавно, буквально в конце зимы, выпали вместе с корнями. Черными заплатками выделялись пломбы. Я повернулся к матери, протянул руку, показывая ей лежавший на ладони кусок хлеба вместе с зубами. «Мам, у меня зубы выпали, выскочили». Она осторожно взяла из мешанины с моей ладони один зуб, затем второй, осмотрела. «Странно, вместе с корнями выпали, как молочные. А до этого не болели?» Я отрицательно мотнул головой, нагнулся над мойкой, открыл кран, пуская воду, прополоскал рот. Крови уже почти не было. Я еще набрал воды в рот пару раз, сплюнул. Вроде все, больше не кровоточило, но десны продолжали ныть. Я кое-как позавтракал, осторожно, чтобы пища не попала на ранки. Выпил полкружки советского кофе, ячменного напитка «Колос», заваренного покруче. Опять прополоскал рот, на этот раз добавив на полстакана воды чайную ложку соды. Зубная тема в нашей семье была наследственной. Маман к 40 годам умудрилась уже заменить аж 6 родных зубов на вставные. Отец, насколько я помнил, тоже ходил к протезисту. Чтобы минимизировать мои зубные потери, родители каждое утро гоняли меня чистить зубы, пока я сам не привык к этой процедуре. И вот теперь опять нарисовалась эта проблема. Со мной в классе учился Олег Тараскин, у которого два передних зуба были вставными, да к тому же металлическими, железными, блестящими. С младших классов его дразнили то зубаном, то зубоскалом, то грызуном, откровенно издеваясь над ним. Общаться, а тем более дружить с ним, мало, кто изъявлял желание. Девчонки тоже над ним посмеивались. Я мысленно выругался, представляя себя на его месте. Чуть позже в дверь позвонили. Я сидел у себя в закутке, листая учебник биологии. «Тоша, позвала меня маман, к тебе гости». В прихожей стояли мои друзья-одноклассники Мишка Савин и Андрюха Комаров. Оба в белых футболках и, что один, что другой, в новеньких нетертых нестиранных еще ни разу джинсах. У Мишки – Левайс, у Андрюхи – Вранглеры. Если не знать, ни за что не угадаешь, что штанишки производства фирмы «Сампошив». Уже не помню, чья это была идея. Моя, Мишкина или Андрюхи. В городском доме быта не свободно, конечно, но часто продавалась джинсовая ткань, настоящий деним, и всего по 22 рубля за погонный метр. Мишка был обладателем подольской лицензионной зингеровской швейной машинки, на которой его тетка шила раньше себе всякие наряды. Собственно, это она и помогла нам с выкройками фирменных штанов. И наши первые джинсы мы сшили с ее помощью. У Андрея кто-то из родственников работал на складе местной базы вторсырья, куда свозили металлолом, макулатуру и тряпье для последующей отправки на заводы и предприятия по переработке. Периодически мы ходили туда, искали среди тряпья старую джинсу, аккуратно срезали фурнитуру, этикетки, лейблы, пуговицы, заклепки, выпарывали замки молнии. Потом все эти пуговицы-заклепки осторожно расклипывались, чтобы обрести вторую жизнь на новых штанах. Причем, когда мы разоряли старые джинсы, тщательно фиксировали особенности каждой их модели, начиная от вида швов, тройной у Монтаны, двойной внутренней или внутренней сине-оранжевой у Левайсов и т.д., до рисунка на карманах, количество заклепок и петлей для ремня. И, надо сказать, что уже третьи самостоятельно сшитые джинсы мало отличались от оригинала. Пробовали шить и юбки, но уже на продажу. Оказалось, что юбку сшить намного проще, чем джинсы. Правда, навар оказался не очень большим. 80 рублей на троих минус затраты на ткань, итого получалось рублей по 8 на брата. Бросили. Впрочем, штаны фирму для себя шить продолжали. Вот и сейчас Мишка с Андреем красовались в своих фирменных штанах. «Привет!» Я, улыбаясь, подошел к ним, пожал руку сначала одному, потом другому. «Проходите, пацаны, молодцы, что зашли!» Однако проходить ребята не спешили. Стояли в прихожей, не разуваясь, настороженно смотрели на меня и словно чего-то ждали. «Тоха, ты что, перекрасился?» Наконец выдавил из себя Андрюха. Я в ответ сморщил нос, отмахнулся рукой и предложил: «Пошли на кухню, там поговорим». Сначала Мишка, потом и Андрюха сняли кроссовки и босиком направились за мной. «Чай, кофе?» – предложил я. «У тебя и кофе есть?» – скептически отозвался Мишеня, усаживаясь на мое, самое удобное, место возле окна. «Колос покруче заварю, ништяк будет». «Не, давай чаю», – вздохнул Андрюха. «Колос не хочу, есть печеньки какие-нибудь, пряники». Андрей с детства болел сахарным диабетом, поэтому во всяких вкусностях и полезностях, типа конфеты, печенья его дома ограничивали. Вот он и отрывался в гостях, а год назад оторвался так, что потом оказался в больнице. Отмечали мое 14-летие. Две бутылки шампанского, купленного тайком от маман, и распитого на троих в Березничке близ поселка, сделали свое дело. У меня и Мишки все это ограничилось незначительной утренней головной болью. А Андрюха ночью уехал на скорой в детскую эндокринологию. Ох, и влетело мне потом. Некоторое время после этого Андрюха воздерживался от поедания сладкого. Но потом все равно постепенно вошел в раж. «Фигня, инсулинчику лишнюю дозу вколю и все будет хоккей», — отвечал он на всякого рода замечания. Маман тактично помахала ручкой из прихожей. «Я по магазинам, буду через пару часов». Хлопнула дверь. Мишеня потянулся ко мне, осторожно провел рукой по моему ежику на голове. «Пипец, Антоха, ты изменился. Что с тобой?» «Под грузовик попал. Машина в хлам, водила зону топчет. У меня вот шишка на лбу», — пошутил я. «Да это мы знаем. Говорили, что вообще ты загнулся там, типа, в коме. А если очнешься, то всю жизнь на коляске будешь рассекать». «Да я и был в коме», — пожал я плечами. «После операции неделю бревном лежал, а потом отходить начал. Смотрю, подрос на постельном режиме», — хохотнул Андрей. «Поправился. В смысле, потолстел. Кормили от пуза. Врач сказал, что гипофиз повредили во время аварии, соврал я, из-за этого и все изменения. Только, пацаны, попросил я, об этом никому, ладно, а то потом пойдут всякие базары гнилые нехорошие, типа, мозги повредил, туда-сюда. Мишка пожал плечами, мол, он и не собирался никому говорить. Андрей выжидающе молчал. Ладно, я разлил чай по бокалам, поставил на стол пакет с пряниками, угадав его желание. Есть сгущенка. Достать? Давай. У Андрюхи загорелись глаза. Сгущенка в наше время была не то, чтобы дефицитом, но на прилавках не залеживалась. Я вытащил из холодильника открытую банку сгущенного молока, завернутую в целлофановый пакет, развернул. Чтобы молоко не подсыхало, маман всегда заворачивала банку в полиэтиленовый пакет. Андрей сразу пододвинул банку к себе, взял в руки чайную ложечку. Мишка отнесся к сгущенке равнодушно, только чуть усмехнулся. «А ты в курсе, кто тебя сбил?» — поинтересовался он. «Неа», — ответил я. Маман говорила, что какой-то пьяный на мамазухе самосвал ЗИЛ-130 Мытищинского машиностроительного завода, «Примавт». «Ага», — пьяный, — усмехнулся Мишка. «Это Гришка, старший брат Саньки Прохорова. Пьяный был в дымину, зилок в столб, он из кабины вывалился, хотел сбежать, а сам на ногах не стоит. Менты рядом были, его вытащили из кабины, а он на них с заточкой. Ну, и скрутили его, сейчас в КПЗ сидит. Теперь его точно посадят», — заключил Андрюха. «У него ж еще условка за хулиганку висит». «Посадят», — согласился я. Маман сказала, что к ней уже кто-то из цыган приходил. Санька Прохор сказал, что, если братана посадит, он вас на перо поставит, — буркнул Мишка, опуская глаза. «И тебя, и мать. Да. А вот это было уже серьезно. Цыгане в нашем поселке жили уже лет 10. Сначала они поселились в двух квартирах на первом этаже двухэтажного 16-квартирного шлакоблочного дома сталинской постройки. Месяца через 3 они заняли подъезд оба этажа, а еще через год и весь дом. Каждый день ближе к обеду их детишки оккупировали конечную остановку автобуса и клянчили мелочь. Цыганские бабы от 16 и старше выезжали в город, в основном, на центральный рынок на промысел, погадать, украсть. Около полугода назад брат Саньки Прохора Гришка, Шебутной, как и вся цыганская шпана, где-то в центре города ввязался в драку, помахал ножом, кого-то даже зацепив. Потом был пойман, опознан и припровожден в КПЗ. Затем получил условный срок с обязательным условием трудоустроиться. Конечно, если бы драка произошла в нашем поселке, где лет 15 царствовал толстомясый местный участковый майор милиции Дубовицкий, относившийся к цыганам крайне лояльно, может быть, Гришку бы и отмазали. Но в самом городе к этой этнической шпане относились по-другому. «Ирку Еремину помнишь?» – буркнул Мишка. Я вздохнул. С Иркой, которая училась в параллельном классе, год назад произошла темная история. Вечером она с подружкой возвращалась из местного клуба с дискотеки. По дороге к ним пристали 3 молодых цыгана. Подружка убежала, а Ирка не успела. Утром ее истерзанное тело нашли возле дачного кооператива. В числе подозреваемых был Санька Прохор. Виновных так и не нашли, а Иркиным родителям, которые стали жаловаться во все инстанции, кто-то ночью бросил в окно квартиры бутылку с бензином. Как же они достали? В сердцах бросил я и посмотрел на Мишку. Тот сидел за столом, отхлебывал из бокала чая и молчал. «Ты что, Миш?» – удивился я и догадался. «Ты с Прохором уже успел пообщаться?» Он вздохнул и мрачно кивнул. «Прохор тебя вчера с матерью на остановке срисовал?» – сообщил Мишка. «Да». Делано испуганно пожал плечами я. «А я думал, вы меня просто пришли проведать, навестить. А вы вон как!» – и шутливо добавил. «Положь сгуху». «Нет, нет», – с серьезным видом запротестовал Андрей. «Именно проведать, у тебя ж сгущенка есть». Мы все засмеялись, включая Мишку. Тут я обратил внимание, что у Андрюха на голове какая-то едва заметная серенькая дымка в районе затылка в 0,5 сантиметра толщиной, похожая чем-то на еврейскую кипу. «Что это у тебя?» «Где?» «На голове». Андрей провел ладонью по волосам. Рука свободно прошла сквозь дымку. Та даже не тронулась, не сместилась никуда. Так и осталось. «Видишь?» «Нет», — поинтересовался я у Мишки, показывая на затылок. «На затылке?» Андрей повернулся к нему спиной, нагнул голову. Мишка пожал плечами. «Что?» «Ну, постригся Андрюха вчера покороче, на лето». Я задумался. «Похоже, это видел только я. и почему-то совсем этому не удивился. «А что, неровно что ли?» Андрей хихикнул. «В нашей парикмахерской за 20 копеек по-другому не постригут. Ты как себя чувствуешь?» Внезапно спросил я. «Нормально», Андрей пожал плечами. «С утра, правда, голова трещала, не выспался. Сейчас вроде ничего, разве что чуть-чуть побаливает, самую малость». Неожиданно для самого себя левой рукой я потянулся к его затылку, провел над волосами, наблюдая, как дымка втянулась в мою ладонь. Ладонь сразу заколола иголками, как будто я ее отлежал. Повинуясь непонятному порыву, я сунул руку под кран на кухне, включил холодную воду. Покалывание сразу же пропало, как будто его смыло водой. А сейчас Андрей замер, посмотрел на меня, на Мишку и воскликнул. «Блин, реально все прошло. Ну, ты, Хаттабыч, а что там было?» «Да нитка к волосам прилипла», соврал я и пошутил. «С иголкой, а иголка в мозг зашла. Через нитку, волосы и иголку можно с глаз навести», подхватил Мишка. «Ладно, забей», буркнул я. «Что там в школе нового?» «Да все так же», начал Андрей. «Учеба закончилась. Народ к поездке в лагерь труда и отдыха готовится. Пятая трудовая четверть. В этот раз на 4 недели поедем свеклу полоть, потому как выпускной класс. Из нашего класса из ребят только я до Щеглов не поедем, остаемся отрабатывать в школе. Парты со стульями красить. Из девчонок Майка и Верка остаются. Верку, сам догадываешься, мать к себе в библиотеку заберет, типа работать, порядок наводить, а за Майку родители приходили просить, они путевку на юг взяли в санаторий. А ты, значит, едешь? Поинтересовался я у Мишки. А куда деваться? Тот только уныло вздохнул. В этот раз закосить не удалось. А у тебя какие планы? Завтра в поликлинику собираюсь. Я ж на больничном. Думаю, мне освобождение должны дать. Я помолчал, собираясь с мыслями, чем заняться летом в сложившихся условиях. Может, в деревню поеду? Неуверенно предположил я и отмахнулся. Там видно будет. А мы себе штаны сшили. Похвастался Андрей. В дом быта ткань привезли. Успели взять. Настоящий деним. Он встал, крутанулся, оттопырил задницу, демонстрируя карманы. Задрал ногу, показывая швы. Ну как, все по выкройкам шили, как положено. И заклепки с этикетками подобрали. Да вижу. Сразу заметил. Штаны были сшиты добротно, аккуратно. Строчки прошиты ровно. Прямо даже завидно стало. Вдвоем, сами, практически все сами, откликнулся Мишка. Тетя Лида чуть-чуть помогла, да и то, в основном, зингер настроить, нитки подобрать, даже молнии сами вшивали. Здорово, согласился я и похвастался. А я вчера в центральном универмаге болгарскую рилу взял. Покажи, потребовал Мишка. Андрюха его поддержал. Я принес джинсы. Мишка развернул их, послюнявил спичку, долго тер ею ткань от вороти штанины. Потом отдал мне штаны обратно и разочарованно протянул. «Не трущиеся, нормально», — усмехнулся Андрей. «На дискотеке в темноте никто и не заметит», — и заливисто засмеялся. «Вот гад, а что тебе твои рейфлы уже не нравятся? Буквально месяца за два до аварии для меня мы сшили штаны по лекалам итальянских рейфл». «Рейфлы — это парадно-выходные», — ответил я. «Арила для повседневной носки». Глава 5. Снова врачи. Наутро в понедельник после завтрака маман, пользуясь тем, что я умывался и чистил зубы в ванной, переодевалась на работу. «Вот незадача-то», — услышал я ее восклицание. «Что случилось?» Я заглянул в комнату и, смутившись, поспешно ретировался на кухню. Маман стояла перед зеркалом в одном белье. «Неудобно как-то». «Да я, кажется, поправилась, Антош», — громко пояснила она. «Ма, тебе это только кажется», — крикнул я с кухни. «У вас, женщин, это общий бзик». «Я серьезно, Антош», — хмыкнула маман. «Ни лифчик, ни трусы не налезают. Зайди, я в халате». С маман у меня с детства сложились доверительные дружеские отношения. Я ее считал прогрессивно мыслящей женщиной. Мы с ней могли потрепаться, посплетничать, поговорить по душам на такие темы, какие порой и с закадычным другом не обсудишь. И она тоже, в свою очередь, могла мне поплакаться в жилетку. Мы вместе слушали и обсуждали Битлов и «Машину времени», спорили о всяких смыслах в стихах Визбора и Акуджавы. Периодически маман таскала меня то в театр, то в консерваторию. Мне совершенно не понравились фильмы Тарковского, но я стоически вытерпел их просмотр в кинотеатре. Она приносила мне самиздатовскую литературу, типа «Мастера и Маргарита» и «Джин Грина», а я иногда отыгрывался, приглашая ее в кино на фильмы, интересные мне. Вздохнув, я зашел в комнату. Маман крутилась перед зеркалом в халате, тесно обтягивающим рельеф фигуры. «Ну, она повернулась ко мне. Что скажешь, ма?» «Если честно, — ответил я, — то все у тебя нормально». И добавил: «Поправилась чуток, но в нужных местах. Уйди с моих глаз на кухню. Кажется, маман рассердилась. Не зли меня». В поликлинику я пошел один. Выстоял часовую очередь в регистратуру, а потом еще час стоял в коридоре у кабинета, пока подошла моя очередь к хирургу. От скуки взять какую-нибудь книгу я, увы, не догадался. Я стал наблюдать за окружающими, стоявшими сначала в очереди в регистратуру, потом в кабинеты по профилю, высматривая так называемую серую дымку, аналогичную обнаруженной вчера у Андрея. Но, как ни всматривался, ничего подобного не заметил. Зато пару раз нарвался на вопросительно укоризненные взгляды и одну реплику от какой-то нервной бабульки, чего вытаращился, а после чего поспешно оставил свое занятие. Врач-хирург, пожилой старик в возрасте за 60, не меньше, тщательно прочел два листа выписки из истории болезни, осмотрел мой шрам на голове, хмыкнул: «Быстро у тебя все зажило, как на собаке», и заметил: «Это по молодости». Расписал рекомендации на целых полтора листа в карточке, которую вручил мне, и сказал: «А теперь дуй к невропатологу, там вроде очередь маленькая, быстро примет». Очередь действительно оказалась небольшой, всего два человека. Невропатолог, полная тетенька средних лет, в ослепительно-белом тщательно отглаженном халате и шапочке-косынке, тоже прочитала выписку, глянула, что написал в карточку хирург, нахмурилась: «Как себя чувствуешь? Ходить не больно? Ноги, поясница болит? Ноги в коленях не подкашиваются?» Потом постучала меня резиновым молоточком по коленкам, по пяткам, покрутила им перед глазами: «В общем, побудешь пока дома, в школу не ходить две недели». «Да у меня и так каникулы», — вставил я, — «мне бы освобождение от отработки, а то в лагерь, в колхоз отсылают от школы». «А, это алые паруса», — понимающе кивнула врач. «У меня дочка с тобой вместе в школе учится, только ты постарше ее будешь, ни в какой тебе лагерь нельзя. Я тебе справку выпишу на освобождение от любого физического труда и физкультуры на 3 месяца. Понял? Тяжести не поднимать, сумки не таскать, максимум 3 килограмма в руке. Раз в 2 недели будешь приходить ко мне на осмотр». «Ура!» — пошутил я. «Посуду тоже можно не мыть, стоя нельзя», — не приняла шутку невропатолог. «Только сидя, и старайся поменьше ходить». Она инструктировала меня еще минут 15, не забывая все это записывать на отдельный листок. Потом передала мне: «Вот это мои рекомендации, передашь родителям». «Понял? Ага, спасибо, я взял листок». «Не забудь, передай», — повторила она, взяла в руки маленький календарик, посмотрела на мою карточку и сказала: «Так, я к тебе зайду через 2 дня, с твоими родителями мне надо будет поговорить, когда они домой после работы приходят». Я пожал плечами: «У меня только мать, отец в разводе, живет отдельно. Мама с работы после 5 вечера приходит». Невропатолог еще раз посмотрела на календарь, черканула карандашиком: «Так, как раз у меня через 2 дня будет 2-я смена, тем более вы здесь недалеко живете. В общем, зайду обязательно». «Хорошо». Немного озадаченный проявлением такой неожиданной заботы, я вышел из поликлиники и направился домой. Вечером за ужином рассказал матери про свои похождения к врачам, про предстоящий визит невропатолога. «Да пусть заходит», — отмахнулась маман. «У меня тут идейка одна наклевывается». «Что за идейка?» — сразу взвился я. «Я за любой кипиш, кроме голодовки, разумеется». Маман улыбнулась моей шутке, протянула руку, чтобы взлохматить мне волосы, как она это делала раньше, но замерла. Только вот лохматить пока было нечего, волосы только-только стали отрастать. Она отмахнулась, выключая закипевший чайник. «Ма, я хотел тебе сказать». Тут раздался звонок в дверь. «Блин», — в сердцах сказал я. «Ну, как не вовремя». Глава 6. Без вины виноватый. «Тоша», — приказала маман, — «открой, пожалуйста». Я прошлепал к двери, отодвинул щеколду, открыл дверь. В дверях стоял невысокий пузатый мужик с красным прямо-таки багровым лицом в мятой сине-серой милицейской форме с черной кожаной папкой в руках. Он хмуро поинтересовался: «Мать дома?» — ответить я не успел. В прихожую из кухни, вытирая руки полотенцем, выглянула маман. «Кто пришел?» «Здравствуйте, гражданочка». Милиционер зашел в квартиру, отталкивая меня объемным пузом. Я попятился в комнату, иначе бы мы с ним в коридоре прихожей просто бы не разошлись. «Участковый инспектор майор милиции Дубовицкий», — буркнул он, пытаясь зайти в комнату. На этот раз я уперся в дверях, перегораживая вход. Он было толкнул меня ладонью в грудь, мол, посторонись. Я не посторонился, не пустил, выдерживая его толчок и предупреждая его дальнейшие попытки, предупредил: «Поосторожнее, пожалуйста, товарищ участковый, а то у меня еще ребра болят. Что вам надо, товарищ майор милиции Дубовицкий?» — поддержала меня маман ехидным голосом. «Вы по какому вопросу?» — майор нахмурился, сначала подозрительно осмотрел с ног до головы меня, потом уставился взглядом в лицо маман. Та, в свою очередь, настолько наивно и безмятежно улыбнулась ему в ответ, что я невольно фыркнул. «Побеседовать надо, гражданочка», — буркнул майор. «Вам надо кое-какие бумаги подписать. Разуваться вы, конечно, не будете», — утверждающе поинтересовалась маман. «Хотя я только полы помыла. Где мы можем побеседовать?» — упрямо повторил участковый. «На кухне», — ответила маман. «Тоша, принеси еще один табурет». Я притащил третий табурет на кухню. Милиционер сел возле окна на мое место, раскрыл папку, достал из нее несколько листов бумаги, отпечатанных на машинке, взял в руки простенькую шариковую ручку. Маман села рядом, я, напротив. Майор положил фуражку на обеденный стол, разложил бумаги в известном одному ему порядке, опять посмотрел на меня, потом на маман. «Вам надо подписать заявление на имя начальника УВД области». Он передал один отпечатанный лист маман и продолжил: «Это в отношении спровоцированного вашим сыном ДТП. Заявление, что вы согласны на примирение и не имеете претензий к водителю грузовика. Фуражку на стол не кладите, пожалуйста», — попросила маман с напускной вежливой улыбкой. «Мы все-таки на нем обедаем. У нас в прихожей вешалка есть. Антон, будь добр, повесь, пожалуйста, фуражку товарища майора милиции на крючок». «Хорошо, мамочка». Я тоже демонстративно вежливо взял фуражку, отнес ее в прихожую, повесил на крючок, вернулся. «Можете не благодарить». Это уже было произнесено в адрес участкового. Он не отреагировал. Маман взяла в руки лист, прочла его, передала мне и, подняв брови, удивленно спросила: «Это что получается? Мой сын спровоцировал ДТП? Я вас правильно поняла? Ваш сын ехал на велосипеде, нарушая правила дорожного движения, лениво, с чувством превосходства», — объяснил участковый. «Выехал на середину проезжей части, угодил под колеса грузовика. Самый лучший выход для вас – это согласиться на примирение, чтобы прекратить уголовное дело. Ваш сын спровоцировал ДТП, в результате которого водитель, чтобы минимизировать ущерб вашему сыну, был вынужден выехать на тротуар, попал в бетонный столб и разбил казенный автотранспорт. Если дальше пойдет разбирательство, то вам придется возмещать ущерб в виде ремонта автомашины, а он стоит очень дорого». Он криво усмехнулся, протянул ручку. «Подписывайте. Сначала вы, потом он». Маман спокойно передала ему лист бумаги обратно. «А мне в отделе расследования ДТП в областном ГАИ рассказали совсем другую историю. Водитель находился в нетрезвом состоянии. После наезда на моего сына пытался скрыться. При задержании оказал сопротивление сотрудникам милиции, даже кого-то из них ножом ткнул. Даже дали ознакомиться с показаниями свидетелей. Показали результаты экспертизы. Сейчас же вы мне излагаете совершенно противоположную точку зрения, обвиняя в случившемся моего сына. Кстати, разве преступника выпустили из КПЗ?» Она сделала акцент на слове «преступника». В результате багровая одутловатая физиономия майора потемнела еще больше и приобрела фиолетовый оттенок. «Гражданочка». «Я вам не гражданочка», — перебила его маман. «У меня есть фамилия, имя, отчество. Извольте обращаться ко мне по имени, отчеству или по фамилии. И мне непонятно, почему вы вмешиваетесь в процесс расследования уголовного дела, находящегося вне вашей компетенции». Участковый нахмурился, пожал плечами. «А что вам не нравится, Нина Павловна? Я вас что, оскорбил? Может, обидел чем-нибудь? Я понимаю, что все родители за своих детей заступаются». Майор говорил с эдаким показным участием, но в его голосе прямо сквозило ехидство. «Дескать, как скажу, так и будет. Понимаете, мне здесь в поселке ЧП совсем не нужны», — продолжал он. «Поймите, если дело миром не закончить, то развитие ситуации пойдет по другому пути. Оно вам надо?» «Ну да, ну да», — встрял в разговор я. «Вон год назад Ирку Еремину изнасиловали и убили. Весь поселок знает, кто это сделал, а преступников так и не нашли». Участковый развернулся ко мне и сердито ответил: «Слышь, малой, ты в разговоры взрослых не встревай. Понял? А чем он вам помешал?» — поддержала меня маман. В этом деле он самое что ни на есть заинтересованная сторона. Он пострадавший. При этом чуть не погиб. Нина Павловна, проникновенно сказал участковый. Ну, ведь он не погиб. Так ведь, если мы с вами сейчас этот вопрос не решим, то решать его будут другие люди. И кто знает, как оно обернется. Сын у вас, подросток развитый, хулиганистый, продолжил он. На дискотеке ходит, покуривает втихаря, да и винцо потягивает. Что, разве не так? Я почувствовал, что краснею. Я был просто ошеломлен от такого наглого и, главное, совсем безосновательного вранья. Я никогда в жизни не курил. Насчет спиртного. Ну, выпили мы на мой день рождения шампанского, на Новый год. Ну и все. А чтобы курить? Да если б мой тренер узнал, мне б в жизни секции не видать. А участковый продолжал. И в школе его соответственно охарактеризовали. Так что, вы, мамаша, повнимательнее за сыночком там приглядывали. Хотя я понимаю, безотцовщина и все такое. Я практически потерял дар речи. И маман словно почувствовала мое состояние, обрезала словоизлияние милиционера. Мой сын не курит, не пьет, занимается спортом, борьбой самбо. Кстати, занимается у вас, в обществе «Динамо». Знаете, кто у него тренер? Полковник милиции Смирнов Геннадий Николаевич. Странно, что вы этого не знаете. И еще, хотелось бы взглянуть на эту характеристику из школы, продолжила она. Кто ее вам выдал? Покажите, пожалуйста. Я не захватил с собой. С явной издевкой улыбнулся участковый. Я, пожалуй, завтра в школу схожу, задумчиво сказала маман. Сходите, сходите, кивнул майор. Он встал. Я, пожалуй, тоже пойду, заявил он. Очень жаль, что вы не захотели меня понять. Вы понимаете, что в следующий раз к вам не я приду, не я, а совсем другие люди. Мы вышли в прихожую вслед за ним. Он снял с крючка фуражку, повернулся ко мне, осклабился. Ты это, когда будешь по улице гулять, почаще оглядывайся, самбист недоделанный, засранец. В бешенстве выдохнул ему в спину я. Интересно, но я вдруг почувствовал, что вместе с выдохом в спину милиционера из меня словно вылетела какая-то незримая субстанция. Как будто я ему в спину плюнул. И вместе с тем мне вдруг сразу стало легче, словно меня покинуло что-то нехорошее. Засранец, повторил я опять едва слышно, практически одними губами. Но маман меня услышала. Ага, еще тот засранец. Согласилась она, выглядывая в окно кухни. Ушел, сказала она, только как-то странно. Посмотри, я присоединился к ней. Майор быстрыми шагами удалялся от подъезда, держа спину неестественно прямо, словно проглотил лом. Маман скомандовала. Собирайся, мы немедленно едем в Москву. Глава 7. Москва. В гостях у дяди Славы. Сборы заняли меньше получаса. Я переоделся в новые джинсы, схватил ветровку, огляделся. В принципе, все, больше мне ничего не нужно. Немного подумав, я достал фотоаппарат, старенький FET2, подаренный мне маман на 14-летие, повесил на плечо. Вытащил из ящика комода и сунул в карман комсомольский билет. «Бери сумку, пошли», — сказала маман. Она тщательно завесила окна плотными шторами, перекрыла газ, выключила рубильник на электросчетчике. «Посмотри на площадку. Есть кто-нибудь?» Маман вела себя, как в каком-нибудь детективе. Я поддался ее настроению, осторожно выглянул за дверь, готовый немедленно податься назад. Лестничная площадка была пустой. Мы вышли из подъезда, дошли до остановки. Маман крутила головой, словно высматривая слежку. Я подавленно молчал. Автобус подошел практически тут же. С учетом вечернего времени пассажиров на остановке было немного. Только в салоне, когда автобус тронулся, предварительно оглядевшись и не увидев никого из знакомых, маман облегченно вздохнула. «Что случилось, ма?» – спросил я. «Объясни, в конце концов, в чем дело? Куда мы едем? Зачем? Я не хочу, чтобы тебя какая-нибудь шпана пырнула ножом в подворотне», — ответила она. «А все идет к этому. Весь химик прекрасно знает, кто убил твою одноклассницу». «Не одноклассницу», — поправил я. «Мы в параллельных классах учились». «Неважно», — рыкнула маман. «Я вместе с Ольгой Ивановной», — она пояснила, — «ее мамой, ходила в прокуратуру заявление писать. И в обком партии тоже ходили. А во, а я про это и не знал. Дело закончилось тем, что все ее заявления спустили на проверку к нашему участковому. Причем весь поселок прекрасно знает, что эта мразь поборами с цыган занимается и покрывает их. Конечно, в результате никого не нашли, а Алексея, отца Ирины, вечером так избили, что он месяц в больнице лежал, и опять никого не посадили, хотя все прекрасно знали, кто его так отделал. Поэтому Алексей и Ольга сразу же, как он вышел из больницы, уехали отсюда. «Свое здоровье, говорят, дороже, а Ирину уже не вернешь». Маман замолчала, вытирая выступившие слезы. Я смущенно отвернулся. «Они ко мне приходили», — продолжила она, — «когда ты в больнице лежал, два мужика и баба, пришли вроде прощения просить, мириться, а сами глазами зыркают, высматривают, где что лежит. Баба 200 рублей вытащила, попыталась мне в карман сунуть, а сама расписку подсовывает. А когда я отказалась, верещать начала, цыган, что постарше, меня за горло ухватил, зашипел, мол, сама в ногах валяться будешь, сама все отдашь. Второй в комнату прошмыгнул. Хорошо, соседка тетя Маша увидела открытую дверь, зашла. Маман засмеялась сквозь слезы. Соседка тетя Маша, это она для маман тетя, а для меня уже бабушка, это круто. Тете Маше было уже под 70. Несмотря на возраст, старушка отличалась прямо-таки богатырской статью, зычным голосом и неуемным крайне вспыльчивым характером. Все свое свободное время она проводила на лавочке возле подъезда с товарками. Кто-то из умельцев им даже соорудил беседку во дворе, чтобы в дождь было где посиживать. Больше всего тетя Маша не любила шпану и пьяниц. Нетрудно было предположить, чем закончился визит нежданных гостей. Она как заорала, что я чуть не описалась, продолжала рассказывать маман. А эти порскнули мимо нее вниз по лестнице, как мыши от кота. Одного она, правда, успела приложить по затылку. Кроме нас двоих, в автобусе сидела какая-то развеселая компания молодых ребят и девушек в строитрядовских куртках и спортивных костюмах с рюкзаками, палатками и эмалированными ведрами. Маман, поймав мой взгляд, предположила: студенты в поход собрались. Я пожал плечами и кивнул, соглашаясь. Компания, кстати, вышла вместе с нами на остановке и направилась, как и мы, к кассам поездов дальнего следования железнодорожного вокзала. Время было позднее. Из касс работала только одна, на все направления. Студенты покрутились в дверях, развернулись и двинулись к ней. Мы встали в очередь за ними. Их было много, поэтому кто-то из них предложил пропустить нас вперед. Я остался ждать поодаль, сев на скамью в зале ожидания. Маман вернулась хмурая. Взяла билеты на ближайший до Москвы поезд. Плацкарт, боковые места. Пришлось дать кассирше трешку. Оказывается, билеты на Москву не продают без паспорта с московской пропиской. Оказывается, введен запрет на въезд в Москву в связи с проведением Олимпиады 80. Так она ж через полтора месяца. Маман пожала плечами. Идем на перрон, поезд через полчаса. Поезд прибыл в Москву 4:30 утра. Дождавшись открытия метро, мы за 15 минут доехали до Новослободской, немного прошлись пешком и уже к 6 были у двери квартиры маминого брата и моего дяди Вячеслава Павловича Старыгина. Маман нажала кнопку звонка. Дверь почти сразу же открылась, явив нам высокого жилистого мужика в белой майке-алкоголичке и смешных полосатых пижамных штанах. К моему удивлению, дядя Слава, несмотря на столь ранний час, уже бодрствовал. Увидев нас на пороге, он первым делом спросил, кто умер. Уже потом я понял, что это был его своеобразный черный юмор. Солдафонский, как говорила маман. «Доброе утро», — поздоровался он. «Привет», — ответила маман. «Мы к тебе». «Ну, заходите, раз пришли». Он посторонился, пропуская нас в квартиру. «Чайник, кстати, вскипел. Есть кофе. Проходите на кухню, позавтракаем». Первым делом мы, конечно, разулись в прихожей. Она была намного больше, чем у нас. Практически целая комната, в которой уместились без труда и вешалка для одежды, и одежный шкаф, тумбочка и даже небольшой диванчик-банкетка. Я повесил ветровку на вешалку. Маман уже скрылась в ванной. Дядя Слава оглядел меня, неожиданно зевнул и сказал: «Ты подрос, в армию пойдешь, я тебя в десантники пристрою». «Я тебя тогда пристрою». Маман вышла из ванной, и отнюдь не в десантники. Результаты их спора меня не интересовали, и я слинял в ванную. С дядькой мы почти не встречались. Года два назад увиделись в деревне, где жили мои дед и бабушка, родители дяди Славы и маман, соответственно. Я приехал, а через пару дней дядя Слава уехал. Тогда он сунул мне в качестве презента червонец, 10 рублей. На этом наше общение в тот раз и закончилось. Когда я привел себя в порядок, маман и дядя Слава уже сидели на кухне и завтракали. Маман рассказывала ему про все наши приключения, а дядя Слава только хмурился и молчал. Я присел за стол, дядька молча пододвинул мне тарелку с двумя сосисками, красную бутылочку кетчупа. «Ешь», маман рассказывала, я ел, дядя Слава хмурился. Когда она закончила, дядька встал, ухватил меня за голову, взъерошил волосы, разглядывая шрам. «Да», протянул он, «реально тебя приложило. Ну, судя по твоему виду, все обошлось». Он повернулся к плите, снял с нее чайник, разлил кипяток по бокалам, достал из холодильника треугольный пакет с молоком. «Кофе с молоком будете? Сахар, ложки, вот». Он снова сел за стол, задумался. «Странно это все, вот не понимаю, что, никто этим цыганам у вас рыло начистить не может. Мужиков у вас в химике не осталось?» «Мужики остались», — ответила маман. «Собирались несколько раз, ходили на разборки с ними, чистили, как ты говоришь, рыло. А потом цыгане заявление в милицию. Два раза подряд мужиков судили. Первый раз все отделались условными сроками, а на второй раз двоих реально посадили. Одного на 3 года, другого на 4,5. Тогда их барону челюсти какому-то цыганенку ключицу сломали. После этого мужики не связываются. Там ведь как, участковый от цыган заявление принимает, а вот если кто-то на них пишет, то он их под сукно. Мафия. Поддакнул я. Цыгане какие? Поинтересовался дядя Слава. Христиане или мусульмане? Вроде оглы. Пожал плечами я. И без нательных крестов, это точно. У них мешочки на шее висят вместо крестов. Это мусульмане, задумчиво сказал дядя Слава. Честно говоря, Нин, я вот не понимаю, как я могу тебе помочь. Вот, честно, Нин. Маман внимательно, глаза в глаза посмотрела на дядю Славу и сказала. Слав, ты мне должен. Дядя Слава пожал плечами. Да я уж понял, Нин. Ну, он снова пожал плечами, думаю. Вот думаю. И никак не придумаю. Из маман словно вынули какой-то стержень. Плечи у нее опустились, она положила локти на стол, уперлась лицом в ладони. Плечи тихонько затряслись. Похоже, маман беззвучно заплакала. Ладно, не нуль. Дядя Слава встал из-за стола. Мне на службу пора. Ключи я вам оставляю. Приду вечером после 7. Ждите меня. Хотите, погуляйте по Москве. В музей там, зоопарк, мавзолей, на Красную площадь. В конце концов, таху своди. Маман подняла заплаканное лицо, с надеждой посмотрела на брата. «Придумаю что-нибудь», — махнул рукой дядя Слава. «Обязательно придумаю. В общем, ждите. Ленка после 10 придет», — сообщил он из комнаты. «Она в ночную смену сегодня была, таха». Позвал он меня. Я зашел в комнату. Квартира у дяди Славы была большая, двухкомнатная и большая. Комната-спальня, где он переодевался, раза в полтора была больше нашей. «Возьми». Он стоял уже в зеленых форменных брюках с узкими красными лампасинами и оливковой военной рубашке и застегивал сзади на шее галстук. Он пошарил в кармане брюк, достал несколько смятых купюр. Протянул мне одну. «Конфет там купишь». Он криво хмыкнул. «Или пиво. На свой вкус. Короче. Вон, какой вымахал. Ростом я ему почти не уступал. Спасибо, я взял фиолетовую купюру в 25 рублей. Четвертной. Для меня это было очень роскошно. Мне даже на день рождения столько денег не собирали. Максимум 10 рублей. А тут 25.